Я же не отказываюсь. Такая бывает задумчивость, как облако. Можно сказать, туманное настроение. Именно в таком настроении пребывал медвежонок. И причина у этого была вот какая. Несколько дней назад зашел к нему ежик и спрашивает. Ну как, сделал? Что? Не понял сначала медвежонок. Починил мои санки. Нет, ежик, извини, не успел. Столько дел. В кладовой полка проломилась. Вот дверь надо срочно утеплять. К вечеру просто с ног валюсь. И что же теперь? Спросил ежик растерянно. Ничего. Да ты не волнуйся, я сделаю. Еще и снега нет. Ежик ушел домой. По дороге он вспомнил, что весной просил медвежонка сплести ему корзинку, потому что старая совсем развалилась. Все знают, что медвежонок – мастер плести из лозы. Медвежонок с радостью согласился, да вот не успел. Так и пришлось ежику в кое-как скрепленную корзинку грибы собирать. Когда за ежиком закрылась дверь, медвежонок удобно расположился в кресле, собираясь немножко вздремнуть, а потом починить санки. В это время в дверь постучали. «Можно к тебе?» Это был заяц. «Заходи», – отозвался медвежонок. «Я спросить зашел. Тебе дров не надо? У меня целая тачка хвороста. Могу поделиться». «Спасибо, заяц. Конечно, возьму», – сказал медвежонок, торопливо поднимаясь на ноги. Они быстро сложили дрова в маленькую поленницу, которая пристроилась рядом с большой. «Дров лишних не бывает», – приговаривал медвежонок вполголоса. «Не бывает», – в тон ему вторил заяц. Управились быстро, и медвежонок снова оказался в кресле и снова почувствовал себя усталым. «Нет, сегодня я уже не буду чинить санки», – думал медвежонок. «Глаза слепаются. Завтра». И он стал готовить ужин. Прошло 2 дня. Медвежонок встречался с ежиком, но тот не напоминал о санках. Да и было чем заняться. И вот вчера вечером ежик снова зашел и спросил про санки. Медвежонок даже хотел спрятаться, как будто его нет дома, но не успел. Пришлось объяснять, чем именно он занимался в эти дни и почему у него совсем-совсем не было времени. Ёжик ничего больше не стал говорить и скоро ушел. «Вот он обижается на меня», – думал медвежонок. «А ведь я не отказываюсь. Я просто не могу прямо сейчас выполнить его просьбу. Как будет время, так сделаю. Ведь это недолго». Ночью выпал снег. И мороз нарисовал узоры на оконных стеклах. Когда медвежонок выглянул в окно, он увидел много следов. Это были следы ежика. Цепочка следов сложилась в буквы, а буквы в слова. «Ежик оставил мне записку на снегу», – понял медвежонок. Он вышел на крыльцо и прочитал. «Скажи нет».